Глава 19. Эмбата. Планета Арена. Ролан. Громкий оглушающий выстрел справа от позиции Федора заставил девушку вздрогнуть. В гарнитуре послышался сдавленный хрип, и Ролан поняла, что русского ранили. Затем раздалось несколько разрывов, сопровождаемых ревом, тут же прерванным негромким звуком очереди из оружия Федора. «Живой», — поняла девушка, и, не отвлекаясь, расстреляла последнюю тварь, попытавшуюся скрыться. Те несколько дней, что они с дедушкой находились в этом аду, приучили ее к предельной осторожности. Поэтому Руалан сначала убедилась, что все противники мертвы, и лишь после поднялась и пошла к месту, где должен был находиться русский. Федор лежал на спине, сжимая оружие в руках, и не подавал признаков жизни. Девушка, позабыв об осторожности, бросилась к мужчине, схватила за шлем и попыталась осторожно стянуть его, но это оказалось невозможно. «Госпожа Ролан», — раздался в гарнитуре голос Искина. «Первое. Не вздумайте мне отвечать ни при каких обстоятельствах, просто слушайте, что я говорю. Я фиксирую сигналы вашей системы связи и капитана практически в одной точке и предполагаю, что вы сейчас пытаетесь снять с него броню. Настоятельно не рекомендую этого делать. Данные, поступающие с универсального реанимационного комплекса, говорят о сильном ушибе правой части груди капитана. Необходимые действия уже были проведены. Требуется подождать, чтобы комплекс регенерировал поврежденные участки. Через час-полтора капитан должен прийти в себя». Девушка еле сдержалась, чтобы не задать несколько вопросов. Сейчас ей предстояло принять решение, и Руалан не знала, как поступить. Продолжить сражение или остаться на месте и держать оборону до тех пор, пока русский не придет в сознание. Она понимала, что каждая секунда на счету и нужно что-то делать. Вновь раздавшиеся выстрелы помогли принять решение, и она, прихватив оружие Федора, от укрытия к укрытию двинулась к месту боя. Мало какой подготовленный боец смог бы так двигаться. Девушка буквально сливалась с местностью, словно хамелеон. Первыми, кого она увидела, оказались похожие на людей гладиаторы, отличающиеся лишь цветом кожи. Они продолжали яростно отбиваться от наседающего противника. Тот, в свою очередь, всеми силами пытался выдавить обороняющихся из укрытия, подставляясь под фланговый удар второй группы. Только, кроме Руолан, нанести этот удар было некому. Девушка расположилась поудобнее за своим укрытием, прицелилась в того, кто выглядел наиболее опасным, и короткой очередью срезала его. Отсутствие грохота или иного шумового эффекта сохранило позицию Руолан нераскрытой. Оружие убитого противника тут же подобрал другой гладиатор, а затем, прокричав что-то невнятное, бросился вперед, продолжая при этом интенсивный огонь по позициям врага. Остальные, используя укрытие, стали отступать. «Ну уж нет, никуда вы не уйдете», — подумала девушка и стала отстреливать гладиаторов, словно в тире, одного за другим. Ей удалось убить еще одного и серьезно ранить другого, когда противники поняли, что их убивают и следует сменить тактику. Трое успели залечь среди разбросанных кругом валунов, а вот раненый замешкался, и очередной выстрел заставил его уткнуться лицом в песок. Глупо было прятаться среди камней, что девушка тут же и доказала, произведя несколько выстрелов разрывными гранатами. Небольшой филиал ада, развернувшийся на паре десятков квадратных метров, не оставил противникам, не имеющим серьезной защиты, шансов на выживание. Вопль одного раненого и громкие стоны второго на какое-то время перекрыли шум боя. Где-то впереди, за нагромождением скальных осколков, единственный, кто ушел навстречу нападавшим, давал последний бой, чтобы его соплеменники могли оторваться и уйти как можно дальше. Руалан, прижимаясь к земле, змеей скользнула в сторону, по кругу обходя только что обстрелянное ею из гранатомета место. Пара контрольных выстрелов прервала крики и стоны врагов, а девушка двинулась вперед, планируя зайти во фланг сражающимся. Она кралась, как кошка, учуявшая добычу, умело используя любые укрытия. И лишь благодаря своим умениям девушке удалось первой засечь похожего на человека-гладиатора, который медленно, но все же приближался к противнику, стоящему на пути своего отряда. Почти неслышимый на фоне боя выстрел проделал небольшое отверстие в голове приземистого существа, покрытого чешуей, сливающейся с окружающим миром. Чешуйчатая тварь бесшумно опустилась на песок бесформенной тушкой, а девушка решила занять позицию здесь, за крупным осколком скалы. Внезапно инопланетянин, похожий на человека, упал на колени, выронив оружие и схватился руками за живот. Тяжело закашлившись, он рухнул на бок и задергался в конвульсиях. «Не жилец», — поняла девушка, продолжая внимательно осматривать окрестности в прицел комплекса. «Вдруг кто-нибудь захочет повторить маневр чешуйчатого?» К тому же появилось странное чувство, будто кто-то ненавязчиво наблюдает за происходящим. «Нет, не лично за ней. Направленное внимание ученица мастера Фэнга почувствовала бы, а за всем, что происходит здесь». Группа противника тем временем, ликвидировав единственного врага, стала двигаться вперед, рассыпавшись при этом в широкую цепь. Руолан еще раз похвалила себя, что предвидела такое развитие событий, а затем прикинула, как ей лучше всего действовать. Решила начать с тварей, находящихся ближе всего к ее укрытию, чтобы оставшихся прижать к скалам, не давая им возможности для маневра. Она не знала, много ли еще у нее патронов или того, что их заменяет, поэтому поставила комплекс на стрельбу одиночными. Пшх! Голова ближайшей твари, похожей на демона, резко дергается, а затем рогатый гладиатор заваливается на спину. Пшх! Многоногое существо, сжимающее в коротких лапках какую-то трубку, спотыкается, неловко падая на бок и открывая волосатое брюхо. Пшх! Пшх! Два добивающих выстрела отправляют таракана-переростка в небытие. Пшх! Затылок следующего уродца, уже понявшего, что к чему, и пытающегося укрыться, расцветает фонтаном ядовито-зеленой жидкости. Четверо оставшихся быстро улепетывают в сторону скал. Девушка, внимательно осмотревшись и добив выстрелом в маленькую голову паука-таракана, вновь заскользила между скальных осколков, валунов, россыпи камня и песка. Девушка не видела, как за ее спиной, метрах в 100, мелькнула невысокая черная фигура. Она целенаправленно двигалась вперед, подмечая, где мелькнет очередной противник, а также временами бросая косые взгляды по сторонам. Очередную тварь, решившую притаиться и напасть на нее, Руолан сначала выгнала на открытое место зажигательной гранатой, а затем добила точным выстрелом в голову. Остались трое, самые хитрые и шустрые, вот с ними придется повозиться. «Госпожа Руолан, противники попали в зону видимости моих камер». Внезапно раздалось в ухе, отчего девушка вздрогнула. На связь вышел эскин русского крейсера. «Три гладиатора, двое вооружены кинетическим оружием. Рекомендую занять удобную позицию и ожидать ответного действия. Медкомплекс сообщил, что капитану на восстановление понадобится еще час. Если противник предпримет какие-нибудь действия, я немедленно доложу вам». Руолан решила оставаться на облюбованном месте, к тому же отсюда был виден русский, лежащий на спине без движения. Потянулись минуты ожидания, во время которых девушке пару раз приходилось стрелять по противникам, делающим попытки подобраться. Их оружие не позволяло на таком расстоянии попасть даже в обломок скалы, не то что в Руолан, поэтому твари и не лезли. Планета-арена. Эмбата. Вот уже вторые сутки Малой преследовал стаю демонов. Это были глупые демоны, совершенно не чувствовавшие запаха, хотя воняло от него сейчас, как от дохлой гиены. Воды на дне фляжки оставалось всего на пару глотков, но Малой давно привык экономить живительную влагу. С пищей было попроще, правда, в другое время паренек вряд ли бы стал есть подобное. Но здесь, в этом чистилище, любая пища являлась божественным даром, пусть это и мясо убитого им демона. Когда был жив старший, он носил с собой странный прибор, показывающий, что можно пить и есть, а что нельзя. Но Малой не умел читать, и после гибели боевика просто выкинул необычную коробочку, чтобы не таскать лишнюю тяжесть. Оружие старшего он забрать не успел, уж больно неожиданно атаковали демоны, а оставшись с одним тесаком, не решался напасть на врага. Хорошо, что тайник с мясом был недалеко от места нападения, и Эмбата успел прихватить его, прежде чем демоны двинулись куда-то. Крупного лохматого зверя, следовавшего на значительном расстоянии от врага, Малой увидел сразу, как только отправился по следу. Это заставило его изменить свои планы. Теперь приходилось скрываться еще и от зверя, но Эмбата быстро сообразил, как нужно действовать, пристроившись позади лохматого преследователя. Шел второй день преследования, когда впереди послышались первые выстрелы, вскоре прекратившиеся. Но спустя какое-то время возобновились с куда большей интенсивностью. Зверь, оказавшийся хитрым демоном, почти обманувшим малого, двинулся к сражающимся. Когда он начал целиться в кого-то, Эмбата увидел человека подобного с огромными ушами. Громкий выстрел из ружья звероподобного демона был оглушающим, но едва у малого пропал звон в ушах, как раздался еще более сильный грохот. Зверь взревел и заметался, превратившись в пылающий факел, но тут же споткнулся и рухнул в песок, превратившись в воняющую паленой шерстью кучу. Сначала ничего нельзя было разглядеть из-за черного с копотью дыма, лишь слышались звуки выстрелов и крики раненых демонов, но вскоре дым рассеялся, и Эмбата увидел, как к ушастому, без сил откинувшемуся на песок, подбежал человек и попытался поднять, но не смог. Тогда девушка, а это была именно она, подхватила оружие человекоподобного и двинулась к полю боя. Малой, выдерживая приличное расстояние, скользнул за ней. То, что стало происходить дальше, сильно порадовало Эмбату. Девушка убивала демонов одного за другим, словно ангел мести. Сначала расстреляла похожих на людей, но Малой видел, что это все те же демоны, хоть они и скрывались под личиной. Затем, не знающая промаха винтовка божьей посланницы, не иначе, стала отстреливать разных тварей, которые в ужасе разбежались от гнева Божия. Малой уже почти уверился, что это действительно ангел, посланный ему в помощь, когда заметил движение чуть в стороне от позиции посланницы Бога. Что-то ловкое и гибкое приближалось к ангелу со спины, и Эмбата не сомневался, с какой целью. Перехватив поудобнее тесак, Малой двинулся наперерез хитрому демону, решив не дать тому убить посланницу. И хотя тварь оказалась очень проворной, он успел. На последних нескольких метрах до цели демон настолько увлекся своей охотой, что не заметил, как сам стал жертвой. Ангел что-то почувствовал и начал разворачиваться, но не успевал отразить атаку твари. А вот Эмбата успел. Сделав два длинных прыжка, он сумел таки догнать демона и со всей силы рубанул тесаком в район шеи мерзкому отродью. Лезвие до середины перерубило тощую шею твари, и та, увлекая за собой единственное оружие малого, покатилась кубарем вниз с трехметровой высоты, а Эмбата остался один на один с ангелом. Нет, все же с человеком. Девушка с испугом молча смотрела на малого, наведя на того ствол оружия. Пауза стала затягиваться, и парень, замерев с поднятыми руками, решился заговорить первым. «Я не причиню тебе вреда, госпожа! Я с земли! Меня зовут Эмбата! Ты тоже с земли?» Девушка облегченно выдохнула, но при этом не отвела оружие в сторону. «Как ты здесь оказался?» — строго спросила она. «Ты один? Где твой напарник?» «Госпожа, я один!» Эмбата решил обращаться к Белой как можно почтительнее. «Старшего убили демоны пару дней назад. Я преследовал их в надежде убить хотя бы одного. Благодаря вам и тому ушастому демону мне это удалось». «Это не демон, а человек», — улыбнулась девушка, наконец немного отведя оружие. «Слушай, давай поговорим позже, а сейчас мне нужна помощь, или хотя бы не отвлекай, хорошо?» «Эмбата поможет тебе, госпожа», — ответно улыбнулся малой. Похоже, жизнь постепенно налаживалась. «Еще бы теплую одежду», а то этот проклятый холод его когда-нибудь доконает. Окинув взором место сражения, он вдруг увидел знакомые очертания. «Госпожа, Эмбата может взять вон то оружие, оно принадлежало старшему». «Ты умеешь им пользоваться?» — удивленно спросила девушка, а получив утвердительный ответ, сказала. «Тогда давай составим план взаимодействия». Планета-арена. Федор Басов. Первой мыслью было: «Это где ж меня так угораздило вчера нажраться?» Во рту гадко, голова болит, при малейшем движении весь правый бок простреливает тупой болью. Твою ж дивизию, упал, что ли, по пьяной лавочке. Вроде не замечал за собой такого, всегда после гулянки помнил, что говорил и делал, в отличие от некоторых. Открыл глаза, но это мало помогло. Вся видимость — это грязное стекло в нескольких сантиметрах от глаз. Попытался левой рукой убрать помеху, но наткнулся на что-то твердое. Шлем? И тут я все вспомнил. Меня окатило жаром и пробил пот. И в это же время в ухе раздался спокойный голос электроника. «Капитан, постарайся успокоиться. У тебя пульс зашкаливает. Ты сейчас в безопасности, противник уничтожен». «Как уничтожен? Они что, друг друга поубивали?» Я опять было дернулся, чтобы подняться, но прострелившая в боку боль умерила пыл. «Гребаная чупакабра, чуть не уконтрапупила меня». «Нет, по моим сведениям, госпожа Руолан перебила их всех. За исключением двух, которых уничтожил чернокожий человек маленького роста. Скорее всего, один из твоих, капитан соплеменников». «Нет, все-таки придется подниматься», — подумал я, потихоньку переваливаясь на здоровый бок. Левой рукой нажал на кнопку за правым ухом, и стекло шлема ушло вверх, давая возможность осмотреться. И сразу увидел их. Стройную, с аппетитными выпуклостями фигурку девушки, а недалеко от нее — худющего чернокожего мальца лет 13 от роду. Оба были заняты сбором трофеев. Вернее, они их уже собрали и сейчас частично несли, а частично волокли по песку, неспешно приближаясь ко мне. Руолан, увидев, что я очнулся, тут же побросала все и побежала навстречу, а вот малец, белозубо улыбнувшись, продолжил тащить свой груз. «Федор, как твое самочувствие? Где болит?» Она опустилась передо мной на колени. «Дышать тяжело?» «Фляжка на поясе, пить хочу», — прохрипел я. «Черт возьми, как же приятно видеть ее взволнованное лицо и слышать тревогу в голосе!» Девушка поднесла ко рту флягу, и я сделал несколько глотков. Самочувствие резко улучшилось. Все-таки витаминный коктейль, подобранный Искином специально для землян, исключительно полезная вещь. «Ух, спасибо. Теперь рассказывай, где Маугли нашла?» Открытый космос. Личная яхта одного из первых игроков. Шиит сидел в своей роскошной каюте, откинув голову на спинку кресла. На его волчьей морде застыло выражение блаженного удовлетворения. Буквально несколько минут назад он позволил себе расслабиться, употребив дозу сильнейшего Федерации миров наркотика, производством которого в основном и занимались его предприятия. Причина, по которой он решил дать себе отдых, была весомой. Ведь он уже мог считать себя победителем игр в этом году. Его фаворит около часа назад уничтожил последних гладиаторов, находившихся на его кластере. А как он это сделал? Шиит чуть с ума не сошел за эти пару дней, а последние 3 часа так вообще стали для первого игрока сильнейшим стрессом. Шутка ли? Сначала гладиатор вышел с одной помощницей на несколько десятков противников, имея крайне невысокие шансы на победу. Затем смог убить самого непредсказуемого врага, хотя и сам сильно пострадал при этом. Шиит уже было решил, что все, можно забыть про свои планы, но тут вмешалась сама судьба. Сперва помощница проявила себя с неожиданной стороны, в одиночку почти уничтожив всех врагов. Затем к ней на помощь пришел странный чернокожий хуман, обычным ножом убив самого хитрого и коварного из врагов, который заявился из соседнего кластера. Этот гладиатор, похожий на лысую прямоходящую ящерицу, был главной надеждой другого первого игрока, отчего Шииду стало на некоторое время легче, что победителем вышел хуман. А потом его боец, фаворит игры, все-таки пришел в себя и даже смог, хоть и с трудом, подняться на ноги. Живой. Все, теперь можно начинать воплощать свой план в жизнь. Но сначала нужно расслабиться как следует, что Шиит и проделал, отправив себя в нирвану на ближайшие 3 часа.